Он хорошо знал своих соотечественниц, страстных и спонтанных по натуре, и не воспринимал их всерьез. Большая звезда калибра Мэтью Хорнера могла бы, наверное, занять весь пляж Копакабана бразильскими женщинами, которые хотели бы быть с ним, просто махнув рукой. Возможно, в комнате Мэтью Хорнера находится не одна красавица. Фернандиньо поспешно отодвинул ухо, прижатое к дверной панели, но даже в этом случае стон все равно достиг его ушей через не слишком звуконепроницаемую дверь из красного дерева. Казалось, что женщина за дверью комнаты испытывает удовольствие. Фернандиньо застыл перед дверью, так как громкие стоны продолжались еще долгое время. «Этот Мэтью Хорнер хорош», — он пробормотал. Судя по ее стонам, он профи. Высокочастотные стоны становились все ниже и ниже и стихли, когда Фернандиньо не смог подавить свое любопытство и снова прижал ухо к верхней части дверной панели. Как только его ухо коснулось дверной панели, он почувствовал, что она быстро вибрирует на очень высокой частоте, и слабо услышал, как стоны превратились в низкие вздохи. Фернандиньо глубоко вздохнул. «Да ладно, все еще продолжается, бум!» Как будто что-то врезалось прямо в дверь, Фернандиньо почувствовал, что у него заложило уши, и поспешно откинул голову от двери комнаты из красного дерева. Постепенно грохот двери затих, и на этаже воцарилась тишина. Затем Фернандиньо снова приложил ухо к двери, услышал слабый звук разговора мужчины и женщины, поспешно передвинул тело, вернулся к своей тележке для уборки, опустился на колени и стал возиться с пылесосом, который только что использовал, и сделал вид, что убирается. Затем раздался звук открывающейся двери, и послышался диалог. «Мэтью, это было отпадно». Женщина была полна похвал в адрес мужчины. «Мне никогда не было так хорошо, как сегодня». В середине разговора женщина не удержалась и хихикнула, довольный смех, который заставил Фернандиньо почувствовать, что она только что испытала величайшее наслаждение в мире в целом. Мужской голос также достиг ушей Фернандиньо. «Продолжим этим вечером. Мисс Адриана, вы растопили меня своей непосредственностью». «Адриана?» При этом имени Фернандиньо слегка поднял голову и посмотрел вперед, и первое, что он увидел, была спина величественного, как гора, мужчины, а рядом с ним, такая же высокая женщина с длинными черными волосами, которую мужчина обнимал за стройную талию. Эта женщина с джинсовыми шортами, никто иная, как главная бразильская супермодель Адриана Лима. Это богиня всех бразильских мужчин. Кровь бросилась Фернандиньо в голову, и он с трепетом смотрел на Адриану, не в силах оторвать от нее глаз ни на секунду. Такая богиня, как Адриана, если бы она могла подарить ему поцелуй, он был бы готов прожить на 10 лет меньше. Дверь из красного дерева закрылась, и Мэтью прошел мимо него с Адрианой. Когда эти двое проходили мимо, Фернандиньо мог реально видеть, что рука Хорнера, которая была на талии Адрианы, двигалась вниз, и к тому времени, когда они свернули в лифтовую комнату, рука этого ублюдка Мэтью опустилась внутрь джинсовых шорт девушки. «Вот ублюдок!» Фернандиньо стиснул зубы и выругался низким голосом, прежде чем вернуться к реальности. Внутри этого роскошного люкса вышли два человека, Мэтью Хорнер и Адриана, и женщина, которая стояла за дверью, без сомнения, должна была быть Адриана Лима. Его богиня, богиня всех бразильских мужчин, только что была осквернена Мэтью Хорнером. С таким результатом Фернандиньо некоторое время было трудно смириться. Разве Адриана не утверждала, что она все еще девственница и настаивает на супружеских отношениях только после замужества? После этого поднялась волна зависти и ревности. Какой бразильский мужчина не хотел бы иметь секса с Адрианой Лимой? Фернандиньо нажал на кнопку пылесоса, и звук его запуска уже окончательно вернул его к реальности, что богиня бразильских мужчин была съедена американцем из Голливуда. Затем он испустил долгий вздох. Разве такая женщина, как Адриана, для таких, как Хорнер? Фернандиньо много лет работал в отелях и встречался ни с одной и ни с двумя бразильскими моделями, но какая бразильская модель не готова к вниманию больших голливудских звезд? После Жизель Бюнхен и теперь Адрианы Лимы, он не удивится, если завтра увидит Александру Амбросиа с большой голливудской звездой. Эх, Фернандиньо покачал головой, мрачно бормоча: «Даже не думай трахать такую женщину, не будучи большой звездой или богатым человеком». Он перестал мечтать, закончил уборку территории и толкнул тележку для уборки вперед. Глава 441. Выйдя из отеля, Мэтью и Адриана перешли дорогу к пляжу Копакабана, расположенному через дорогу. Возможно, это произошло потому, что бразильцы по природе своей спонтанны, и латинских девушек в бикини можно было увидеть повсюду, не только на пляже, но даже на дороге рядом с пляжем. Войдя в пляжную зону, Адриана подвела Мэтью к бару под открытым небом и непринужденно дала хозяину чаевые, чтобы тот предоставил им ряд услуг. Адриана не ходит в раздевалку, поэтому здесь она расстегивает латунные пуговицы своих джинсовых шорт и говорит Мэтью, снимая их, можешь оставить одежду тут. Она стянула с себя джинсовые шорты, бросила их небрежно на стул, подняла обтягивающую футболку и сняла ее. Всего за полминуты Адриана превратилась в сексуальную, горячую девушку с пляжа, которая, казалось, настолько привыкла это делать, что, как и большинство бразильских девушек, совершенно не беспокоилась о том, что раздевается на публике. Адриане было все равно, а Мэтью, будучи мужчиной, волновался еще меньше, так как он тремя быстрыми движениями снял с себя шорты и футболку с короткими рукавами, обнажив тонизированное и мускулистое тело. В июне в Рио-де-Жанейро полуденное солнце было ярким. Буфетчица подошла с пакетом зиплоц и помогла Мэтью и Адриане убрать их одежду, которая пока хранилась бы в баре. Пляж Копакабана – один из самых известных пляжей Нью-Йорка, но на километровом пляже очень мало кабинок для переодевания, и многие мужчины и женщины, приходящие на пляж, либо приходят прямо в бикини, либо находят места, чтобы снять одежду. Конечно, больше всего они пользуются услугами подобных пляжных баров. «У тебя отличное тело». Мэтью посмотрел на Адриану, которая была одета в желтый купальный костюм, который был ей абсолютно мал, и не удержался от восклицания. Пропорции просто идеальны. Столкнувшись с женщинами-моделями такого калибра, тела подавляющего большинства голливудских актрис разрубались за считанные секунды, и он отчасти понимал, почему Леонардо Ди Каприо специально искал женщин-моделей, особенно ангельских супермоделей из Victoria's Secret. «Пойдем загорать на пляж», Мэтью указал на бирюзово-голубое море и увидел, как Адриана кивнула, протягивая руку и увлекая ее в сторону зоны шезлонгов возле бара. Они держались за руки, как будто были парой. На пляже было многолюдно, но мало кто обращал внимание на Мэтью и Адриану. Рио-де-Жанейро полон красивых женщин всех оттенков и цветов, и куда бы вы ни посмотрели, вы увидите их. Большинство бразильских женщин носят простые наряды, а смелые, сексуальные наряды являются нормой. Их золотисто-бронзовая кожа просвечивает и сияет на солнце. Особенно на пляже Копакабана, плотность бикини, количество красоток, обнажение, ослепительные, слишком много, даже Мэтью, который много лет проработал в Голливуде, изумился тому, что, как и Адриана, их бикини сделаны из малого количества тканей и даже меньше. Во многих местах купальный костюм – это отодвинь купальник, чтобы увидеть попу, а бразильские девушки, такие как Адриана Лима, это отодвинь попу, чтобы увидеть купальник. Два шезлонга на пляже были в хорошем положении. Адриана открыла сумку и нашла солнцезащитный крем, который Мэтью тут же взял и сказал: «Позволь мне помочь тебе». Адриана улыбнулась и ответила: «Конечно». Она перекатилась на шезлонг и задом наперед расстегнула бретельки купальника, беспрепятственно открыв Мэтью свою шею. Мэтью нанес ей солнцезащитный крем и вдруг подошел к ее уху и прошептал: «Дорогая, ты такая соблазнительная, почему бы нам не сделать это здесь?» Даже для горячей и страстной бразильской девушки такой комментарий поразил Адриану, которая мгновенно повернулась и села, уставившись на Мэтью. «Ты с ума сошел?» Мэтью пожал плечами. «Я просто предложил. Повернись назад». Он сделал жест и подождал, пока Адриана перевернется на свой шезлонг и продолжит наносить на нее солнцезащитный крем, как вдруг, вспомнив об интервью в журнале, сказал: «Я видел интервью с тобой некоторое время назад, и, кажется, ты говорила в нем». Он сделал намеренную паузу, и Адриана, ничуть не смутившись, сразу же ответила: «В модельном мире особая конкуренция, модели с такими же параметрами, как у меня, есть везде, не говоря уже о том, что даже в Victoria's Secret, где я подписана, многие из них совсем не хуже меня». Это было верное утверждение, и Мэтью согласен с точкой зрения Адрианы. Адриана слегка сдвинула свое тело и добавила: «Что нужно, чтобы произвести впечатление как модель? Тело, лицо? Я хочу создать для себя ярлык, отличающийся от других, чтобы, увидев меня, люди знали, кто я и понимали, что я особенная в модельном мире». Она улыбается. «Неважно, правда это или нет, но это даст мне огромное преимущество, я ведь из католической семьи, и с таким ярлыком у меня будет гораздо больше признания». Мэтью подробно беседовал с Адрианой вчера вечером, и сегодня днем, и, естественно, знал, что так называемая девственность – это всего лишь разговоры. Оглядываясь назад, можно сказать, что самое основное качество модели – уметь быть на публике в полном обмундировании – для многих почти обычным делом является случайный секс с кем надо, чтобы они могли пойти дальше, а сама модельная сцена более хаотична, чем Голливуд. Мэтью покачал головой и перестал думать о таких вещах. Он, в конце концов, не искал Адриану в качестве девушки. В последующие дни Мэтью на время приостановил свою работу, остался в Рио-де-Жанейро еще на несколько дней и даже провел последний день в Лос-Анджелесе с Адрианой, вообще не выходя из гостиничного номера. От Адрианы Мэтью испытал визуальное и физическое удовольствие, которое может доставить супермодель. Тело супермодели, прошедшей строгую подготовку по шейпингу, несравнимо с телом большинства голливудских актрис, и он просто слишком пренебрегал модельной сценой в течение последних нескольких лет. В дополнение к последнему дню Мэтью также отправился посмотреть различные известные достопримечательности Рио-де-Жанейро под руководством Адрианы, и он в полной мере ощутил медленный темп жизни в латинском стиле. Люди здесь открытые и энергичные, но в то же время ленивые к работе, определенно лучшее место для расслабляющего отдыха. Конечно, необходимым условием является безопасность. Разрыв между богатыми и бедными здесь возмутительный, а преступности насилия бесконечны. Как голливудская звезда, или очень мотивированная большая звезда, которая хочет еще больше славы и богатства, Мэтью не мог долго оставаться в Рио-де-Жанейро и вскоре прекратил свои короткие отношения с Адрианой и вернулся в Лос-Анджелес, чтобы подготовиться к предстоящему благотворительному аукциону. Аукцион также стал торжественным открытием фонда Мэтью Хорнера для беженцев и детского благотворительного фонда Мэтью, которое должно было пройти в обстановке официального ужина. Несмотря на то, что на некоторое время все было заброшено, все приготовления были на месте благодаря скоординированной операции Аманды. Мы зарегистрировали все лоты и создали специальные инструкции. Аманда села на диван кресло в своем кабинете и сказала Мэтью: «Каждый гость, который придет на ужин, получит подробное объяснение лотов, что также будет способствовать их щедрости». Мэтью был доволен приготовлениями Аманды. Аманда продолжила: «Помимо знаменитостей, Хелен связалась со многими известными журналистами из основных СМИ, и хотя мы ограничиваем съемки, все они согласились присутствовать. Вполне естественно, что для такого громкого события права на его освещение не могли быть проданы такому сайту, как ТМЗ». Мэтью задумался и спросил: «Есть ли определенное количество зарезервированных мест?» «Да, я уже думал об этом». Аманда осторожно кивнула. «Возможно, среди гостей будут знаменитости, которые не получили нашего приглашения, и я зарезервировала места». Это был благотворительный аукцион высокого уровня, и даже если пришедшие люди были его ярыми ненавистниками, нельзя было открыто отказываться от их прибытия. Глава 442. Солнце только опустилось в море, когда парадный вход в клуб «Крылья ангела» в богатом районе Санта-Моники рядом с набережной уже был освещен как днем. Красная ковровая дорожка расстилалась на 100 футов под светом прожекторов, с временными перегородками по обе стороны ковра, а через каждые 20 футов стоял сотрудник в черном костюме для поддержания порядка. По обе стороны красной дорожки находились сотни журналистов, не считая тех из ведущих СМИ, которые имели право участвовать в благотворительном аукционе. Лысый чернокожий мужчина с камерой снимал вход в здание клуба, когда белый репортер с камерой рядом с ним ткнул в него пальцем и сказал: «Смотри». Лысый мужчина немедленно повернулся и направил камеру на переднюю часть красной дорожки, где перед красной дорожкой уверенно остановился черный седан Mercedes-Benz, и кто-то сразу же шагнул вперед, чтобы открыть дверь. Джонни Депп, который был в очках, сначала вышел из машины, а потом взял из машины 7-8-летнюю девочку, и они вместе пошли по красной дорожке. «Я выиграл, Макс», — лысый мужчина усмехнулся. «Депп, первый, кто пришел». Репортер по имени Макс хлопнул себя по лбу. «Черт, я должен был додуматься». Лысый направил камеру на девочку, которую держал Депп, показал ее крупным планом и спросил: «Это его дочь?» «Да, это Лили Депп». Макс тоже снимал на камеру девочку. «Мне сказали, что она крестница Мэтью Хорнера». Они только что миновали красную ковровую дорожку, когда перед ними остановился другой Мерседес, и из машины вышли двое высоких парней. «Кто это?» — лысый чернокожий мужчина спросил с любопытством. «Два менее известных актера, Джеймс МакАвой и Майкл Фассбендер. Макс, очевидно, изучил круг общения Мэтью. Это как раз те, о которых я тебе рассказывал. Услышав, что эти два человека не были знаменитыми, лысый мужчина сразу же потерял интерес. Следом ехала машина, привезшая девушку с черными волосами и голубыми глазами, и лысый мужчина сразу же обратил внимание на огромную грудь девушки. «Кто она?» – спросил чернокожий репортер. Макс ответил, щелкая камерой. «Александра Дадария, молодая актриса из того же агентства, что и Харнер». Когда темноволосая, голубоглазая актриса исчезла, лысый снова посмотрел на красную дорожку, на этот раз на несколько худого мужчину-актера. «Я знаю его, Бен Фостер. У тебя есть некоторые знания». Макс сделал лысому редкий комплимент. «Странно». Лысый мужчина задумался на мгновение. «Ты заметил, что кроме Джонни Деппа, все актеры здесь, маленькие, неизвестные актеры». Макс ничего не сказал, потому что не мог даже назвать ни одного из тех, кто подошел к нему в этот момент, хотя он был очень знающим человеком. Красная дорожка была особенно тихой и упорядоченной, без суеты и шума, которые являются неотъемлемой частью сбора прессы, поскольку все, кроме Джонни Деппа, были неизвестными. Большинство репортеров, как лысый мужчина и Макс, фотографировали место происшествия в обычном режиме. Лысый просто выключил камеру на некоторое время. Этих маленьких звезд не стоило фотографировать, это была пустая трата заряда батареи и места в памяти. Увидев еще одно незнакомое лицо, он не мог не спросить Макса. Неужели Харнер собирается полагаться только на Деппа, чтобы удержать шоу на плаву? Макс пожал плечами. Кто знает, он знал, что Мэтью разослал приглашение многим людям, но сколько из них примут участие, было неясно. Лысый покачал головой. Если не будет достаточно громких имен и знаменитостей, чтобы поддержать мероприятие, она будет на несколько ступеней ниже. Не успел он закончить свое предложение, как несколько фанатов Хорнера, сосредоточившихся на передней части красной дорожки клуба, внезапно разразились цунами криков, таких громких, как будто там был сам Мэтью. Дверь только что подъехавшего Мерседеса еще не была открыта, поэтому лысый не мог четко видеть, кто сидит внутри, но лишь смутно различал через окно женщину с длинными волосами. Лысый чернокожий мужчина с любопытством посмотрел туда. Это Кира Найтли, сотрудник службы безопасности вышел вперед и открыл дверь машины. Из нее вышла миловидная, но сексуальная женщина и сделала первые шаги по проходу. Лысый мужчина замер, Макс замер, все репортеры рядом замерли. Казалось, все не могли поверить, что поп-дива здесь. Лысый мужчина пробормотал. Как Бритни Спирс могла оказаться здесь? Макс, журналист развлекательных изданий с отличным нюхом, сразу же подтолкнул его. Давай, она идет. Снимай быстрее. Лысый мужчина неуклюже включил камеру, а затем настроил, чтобы сфокусироваться на Бритни, сказав при этом. У нас крупная рыба. Макс кивнул. Теперь, когда Бритни здесь, завтра эта вечеринка будет хитом. В наши дни Бритни так же велика, как Мадонна в мире поп-музыки. Она приходит на званый ужин и собирается произвести фурор. Лысый мужчина знал, что Мэтью и Бритни станут ядерным взрывом. Камера в его руке все еще снимала спину Бритни, когда с красной дорожки раздался еще один возглас, как будто появился кто-то еще именитый, и лысый поспешил повернуть камеру в ту сторону. Там была Шарлиз Терон. Господи! Лысый мужчина нарисовал крест на своей груди свободной рукой. Только что прошла поп-дива, теперь идет бывшая невеста с Оскаром. Репортеры, собравшиеся в комнате, сходили с ума, щелкали фотоаппаратами и думали о том, как написать статью, чтобы вызвать сенсацию. Шарлиз со своим обычным холодным лицом направляется к авансцене, на которой слабо видна спина Бритни Спирс, изначально немного опоздавшая на свое появление, но чуть раньше на начало и едва не столкнувшаяся с бывшей девушкой Мэтью. Конечно, она не смутилась, в Голливуде не редкость столкнуться с бывшим парнем или бывшей девушкой. Кроме того, она когда-то была помолвлена с Мэтью, в отличие от Спирс. Когда на сцене появляются Бритни и Шарлиз, у лысого мужчины не было времени думать о чем-то еще, потому что следующий человек также имел громкое имя. Золотой продюсер Джерри Брукхаймер пришел один, знаменитый режиссер Гор Вербински привел свою жену, грудь английской розы Киры Найтли все еще была плоской, у Скарлетт Йоханссон было платье с низким вырезом, дополняющее ее грудь, брат и сестра Дэвид Эллисон и Меган Эллисон были такими же высокопоставленными, как Ларри Эллисон, а Киану Ривз был таким же неопрятным на вид, как всегда. Затем человек с логотипом АН, вышитым на его рубашке, идет в здание. «Видишь, латиноамериканец в центре, это новый комиссар УФКПН». Чернокожий мужчина поднял брови. «Высшие должности УФКПН здесь, этот ужин войдет в историю». Как только он это сказал, репортеры закричали вокруг него. «Снимайте переднюю часть красной дорожки, Леонардо Ди Каприо здесь». «Что?» Лысый мужчина не мог поверить своим ушам, но его рука подсознательно двинулась к камере. «Как Леонардо мог оказаться здесь?» «Я ничего не слышал о том, что он дружит с Хорнером, но его глаза уже видели идеальное лицо Леонардо Ди Каприо». Еще более невероятным было появление знаменитого Тома Круза, после того, как сзади появился человек из Национальной ассоциации благотворительных организаций. Увидев Тома Круза с очаровательной улыбкой и машущего во все стороны, чернокожий мужчина, казалось, был в недоумении, когда заснял его со словами: «Мэтью правда пригласил столько громких имен, это совсем не то, чего он ожидал». Но сюрприз только начался, когда Мерседес повез Тома Хэнкса и Стивена Спилберга к дорожке вместе. Затем были Опра, Ридли Скотт и другие. Благотворительный ужин, казалось, превратился в церемонию вручения премии «Оскар». Лысый мужчина мог только сказать Максу: «Когда мы снимали Мэтью и Киру Найтли перед пляжем, разве мы могли подумать, что он поднимется так высоко?» Макс решительно покачал головой. «Нет, церемония по прохождению по красной дорожке уже подходила к концу, когда подъехал Кадиллак и из него вышли Квентин Тарантино и его друг Харви Вайнштейн». Глава 443. Банкетный зал вмещает сотни людей, и Мэтью с Амандой, которые являются главными благотворительного фонда, стоят у входа в банкетного зал, приветствуя знаменитостей, пришедших помочь. «Здесь много твоих бывших подружек». Аманда повернула голову, чтобы посмотреть на Бритни и Шарлиз, которые прошли перед ней, и сказала: «Разве первую любовь и бывшую невесту не труднее всего забыть?» Мэтью не ответил, когда в дверь бального зала вошла пухлая чернокожая женщина и с улыбкой поприветствовала ее, сказав: «Опра, я так рад, что ты здесь». Честно говоря, он не ожидал, что Опра примет приглашение. Мэтью пожал руку Опре, которая улыбнулась. «То, что ты делаешь, помогает стольким африканцам. Я должна поддержать тебя». Затем она повернулась к команде. «Это твоя новая подружка? Не представишь меня?» Аманда погладила свои короткие волосы и сразу же ответила: «Здравствуйте, я Аманда, глава двух фондов Мэтью». Опра сразу же поняла, что совершила ошибку, и сказала: «Простите, мисс Аманда, все в порядке». Аманда любезно сказала: «Мисс Уинфри, для нас большая честь, что вы пришли поддержать благотворительную организацию. Это то, что я должна делать». Опра проявила свою щедрость и после обмена любезностями с Мэтью и Амандой направилась прямо к столу добровольных пожертвований возле двери и написала $100 000 на строке для обещаний. Пожертвование было абсолютно добровольным и являлось обычным делом во время создания благотворительного фонда Голливуда. Помимо того, что Мэтью, как и Леонардо Ди Каприо до него, критиковали за его похождения, у него был очень хороший общественный имидж, поэтому Аманда была относительно консервативна в управлении фондом, используя сложившуюся практику большинства американских фондов. Вместо того, чтобы уйти с персоналом, Опра вернулась и сказала Мэтью: «Я ждала твоего прихода на мое ток-шоу много лет, ты же не заставишь меня ждать вечно». Мэтью улыбнулся: «Конечно, нет. Ток-шоу Опра известно всем в Северной Америке, и так много людей хотят попасть на него. Но когда Хелен нет рядом, он не может просто так давать обещаний». Затем последовал ряд гостей-тяжеловесов, включая таких знаменитостей, как Том Круз, Том Хэнкс и Стивен Спилберг, двое из которых пересекались с Мэтью во время съемок «Братьев по оружию». Том Круз обменялся любезностями с Мэтью, не забыв напомнить ему о необходимости быть в Голливудском центре знаменитостей в следующем месяце, чтобы успеть на предсвадебную вечеринку его и Кэти Холмс. Поскольку Круз пришел на его благотворительный вечер и щедро пожертвовал $200 000, Мэтью не собирался отказываться от своего обещания посетить Голливудский центр знаменитостей. Толпа у дверей зала становилась все меньше и меньше, и как раз когда Мэтью отпустил Аманду готовиться к аукциону, в зал вошли странного вида мужчина средних лет и невысокий толстый мужчина. «Добро пожаловать, Квентин». Мэтью поприветствовал Квентина Тарантино рукопожатием, а затем протянул правую руку Харви Вайнштейну. «Здравствуй, Харви». Харви пожал ему руку и с улыбкой ответил: «Здравствуй, Мэтью». Мэтью не ожидал, что здесь будет Харви, в приглашении, которое разослала Аманда, значилось имя Квентина Тарантино, но не Харви Вайнштейна. Но при большом количестве журналистов из известных СМИ Мэтью не мог отвертеться. Квентин и Харви больше ничего не сказали Мэтью и вскоре вошли в банкетный зал. Шарлиз Терон только пообщалась с Джонни Деппом, а затем направилась к своему столику, который был расположен таким образом, что она сидела рядом с Киану Ривзом. Недалеко от прохода между двумя рядами круглых столов Шарлиз услышала, как кто-то зовет ее: «Мисс Терон». При звуке голоса Шарлиз повернула голову и увидела поп-диву Бритни Спирс, сидящую за круглым столиком возле прохода, и сказала ей: «Мы можем поговорить?» Шарлиз подошла, села рядом с Бритни и спросила: «Что я могу для тебя сделать?» Она никогда не была связана с миром поп-музыки. Бритни улыбнулась, ее светлые волосы рассыпались по плечам, макияж был тонким, но ярким. Она спросила: «Вы с Мэтью все еще встречаетесь?» Шарлиз слегка нахмурилась, внезапно вспомнив об Бритни и Мэтью. «Нет, это не так, но мы по-прежнему друзья». Увидев, что Бритни собирается сказать, Шарлиз упредила ее, спросив: «Планируешь воссоединиться с Мэтью?» Бритни покачала головой: «Нет». Она опустила голову, а затем сказала: «Я просто не понимаю, почему он такой». Шарлиз поняла, о чем она говорит, и тихо вздохнула. «Сколько мужчин звезд Голливуда не такие?» Бритни на мгновение замолчала, когда Шарлиз медленно встала и начала уходить. «Быть с таким бабником, значит не получить ничего, кроме боли». Наблюдая за уходящей Шарлиз, Бритни повернула голову в сторону аукционного стола, где Мэтью весело разговаривал с женщиной с короткими волосами, и покачала головой, как будто он никогда не был без какой-нибудь красивой девушки с тех пор, как они расстались. Она осмотрела банкетный зал и заметила Рэйчел МакАдамс, Джессику Альбу, Скарлетт Йоханссон и Адриану Лиму, которая недавно стала предметом шумихи. Сердце Мэтью на самом деле не такое уж большое. Затем она вспомнила последние комментарии Шарлиз. Кроме того, Мэтью не только был актером высочайшего уровня, большинство людей в Голливуде считали, что его ждет большое будущее и он может стать коммерческой суперзвездой, если не совершит роковую ошибку. Звездой становится не за один или два фильма, а много работы в течение длительного периода времени. Когда ее взгляд снова упал на Мэтью, Бритни наклонила голову в раздумье. Думал ли кто-нибудь когда-нибудь, что Мэтью Харнер станет тем, кем он является сейчас? Не только она не думала об этом, но и Стивен Спилберг или Том Хэнкс. «Том», — сказал Спилберг, приподняв очки, — «если я правильно помню, именно ты прослушивал Хорнера для «Братьев по оружию», не так ли? Тогда в нем было что-то особенное». Том Хэнкс вспоминал о прослушивании. «Когда я впервые увидел его, я был уверен, что именно он подходит на роль Рональда Спирса. Он качает головой, но я и представить себе не мог, что всего за несколько лет он станет таким популярным, как сейчас». Спилберг, который является не только режиссером и продюсером, но и владельцем студии, имеет свою собственную систему измерения ценности своих звезд, и добавил: «Он похож на Тома Круза 90-х годов, с отличными глазами в выборе фильмов, которые всегда будут продаваться в прокате». В этот момент Спилберг рассмеялся и намеренно сказал Хэнксу: «Когда за его плечами будет еще несколько успешных фильмов, в Голливуде появится суперзвезда, способная соперничать с тобой». Том кивнул. «На самом деле я довольно положительно отношусь к нему, он умный парень. Мэтью, очевидно, знает свои сильные и слабые стороны, и он выбрал серию фильмов, которые ловко скрывают его относительные актерские недостатки, подчеркивая и даже расширяя его сильные стороны. Не случайно он находится там, где он сейчас. Это человек с большими способностями и видением. Майкл делал с ним рекламу некоторое время назад, а также настолько восхищался Мэтью, что настоятельно рекомендовал его мне». Том не открывал рта. Речь шла о решении для DreamWorks, и он не мог повлиять на суждение своего старого друга. Как и Том Круз, многие люди пришли на благотворительный ужин Мэтью не только по одной причине. Среди них были Харви Вайнштейн и Квентин Тарантино. Харви посмотрел на Мэтью и сказал Квентину: «Если бы ты мог заполучить такую кассовую звезду на главную роль в своем новом фильме». Квентин бросил взгляд в сторону Мэтью. «Взять его на роль убийцы-психопата?» Он задумался на мгновение. «Мэтью хороший материал для роли убийцы». Харви рассмеялся. «Я позову его позже, мы сможем поговорить об этом». Квентин слегка кивнул. «Конечно». Харви снова прищурился на Мэтью. Деловая ценность актера была настолько велика, что он не мог не использовать его, чтобы заработать больше денег. Он был бизнесменом, и все Оскары, которые он получил за эти годы, никогда не были связаны с художественными достижениями, а были связаны с прибылью от бизнеса. «Дамы и господа, наш благотворительный ужин начинается». Высокая женщина с короткими волосами стояла на аукционном стенде в передней части бального зала, и сразу после ее слов в зале воцарилась тишина. «Джентльмены, дамы и господа, добро пожаловать на благотворительный ужин фонда африканских беженцев Мэтью Хорнера и детского благотворительного фонда Мэтью Хорнера». Мэтью подошел к аукционному столу и начал длинную подготовленную речь с большой страстью. Глава 444. После произнесения речи Мэтью сошел со сцены аукциона под аплодисменты. За ним последовала речь комиссара УФКПАН Гутьерреса, два благотворительных фонда которого получили мощную поддержку со стороны УФКПАН в процессе подготовки к их созданию. Как только он спустился, подошла Белла. «Ко мне обратились Квинтин и Харви и сказали, что хотели бы, чтобы вы пришли и сели за их столик, если вам удобно». Мэтью посмотрел на заднюю левую часть бального зала, где Квинтин и Харви занимали свободный столик, так как прибыли самыми последними. Мэтью кивнул. «Понятно». Верховный комиссар УФКПАН все еще выступал перед аудиторией, конечно же, он не мог уйти, заняв свое место за столом хозяина и то и дело посылая аплодисменты, следуя ритму речи Гутьерреса. Он подождал, пока Гутьеррес закончит свою речь и банкет официально начнется. Мэтью поприветствовал нескольких важных гостей и только потом подошел к Квинтину и Харви. Мэтью перекинулся парой слов с этими двумя и сел в кресло рядом с ними. Харви уже несколько раз имел с ним дело, а Квинтин только слышал о нем, но никогда не видел. Харви, Квинтин. Мэтью был слишком занят, чтобы задерживаться здесь надолго, и просто спросил, по какому поводу вы хотели меня видеть. Харви, оставаясь самим собой, всегда немного высокомерным в общении с актерами, указал на Квинтина. Он хочет поговорить и попросил меня представить его. Мэтью бросил взгляд на Харви, немного недовольный его манерой и тоном, но не показал этого, в конце концов, теперь он был хозяином. Квинтин был эксцентриком, но, в отличие от Харви, сохранил улыбку на лице, когда предстал перед Мэтью. «Я видел несколько фильмов, в которых ты снимался, они идут в массы хорошо, и я подумал, не стоит ли нам хоть раз поработать вместе?» Квинтин явно не шутил. «Как насчет роли убийцы-психопата?» Посмотрев такие фильмы, как «Бешеные псы» и «Убить Билла», Мэтью знал, что фильмы Квинтина всегда были из ряда вон выходящими и считались чужими в мире независимого кино. Разумеется, в его устах это был комплимент, а не уничижительным высказыванием. Фильмы Квинтина уникальны тем, что тем, кому они нравятся, они очень нравятся, а тем, кому они не нравятся, они очень не нравятся. И так получилось, что он попал в категорию тех, кому его фильмы нравятся. Увидев лицо Квинтина, которое можно было бы поставить прямо на плуг, слова бессознательно всплыли в голове Мэтью. «Убийца?» Мэтью с любопытством спросил. «Можешь рассказать подробнее?» Он был заинтересован в фильме Квинтина, но у него были серьезные сомнения по поводу того, чтобы сняться в нем. Квинтин был заинтригован. «Мы с Робертом Родригесом собираемся работать вместе над фильмом в стиле Гриндхаус. Роберт, над фильмом про зомби, а я, над фильмом про убийцу-психопата». Услышав его слова, Мэтью вдруг вспомнил фильмы «Планета страха» и «Доказательство смерти». Это были два фильма, которые когда-то произвели на него впечатление, впечатление, которое проистекало из двух основных источников. Фильмы были очень, очень нуарными и абсурдными, а также грубость постановочных съемок. Если «Убить Билла» и «Рассвет мертвецов» считаются фильмами категории «Б», то эти два фильма были просто некачественной продукцией небольшой кинокомпании. Квинтин, независимо от того, что думал Мэтью, восхитился. Герой этого фильма, изначально не слишком успешный голливудский актер боевиков, оказывается кровожадным убийцей-психопатом, который специализируется на том, чтобы заводить знакомство с легкомысленными молодыми девушками, а затем уводить их после определенного возбуждения. Мэтью слушал Квинтина и на мгновение задумался. В свое время он не знал, как эти два фильма пройдут в прокате, но судя по тиражам, они определенно не были суперхитами, а фильмы Квинтина, не имеющие особенно широкой аудитории, не очень-то ярко шли в прокате. Похоже, что самым успешным его фильмом на сегодняшний день в прокате был фильм, который собрал чуть более 100 миллионов долларов в Северной Америке. Но для того, чтобы собрать эти 100 миллионов долларов в прокате, потребовалось два релиза в 90-х годах и в новом веке. Мэтью теперь звезда первой величины, А предложение Квинтина – это деловое партнерство, а поскольку это деловое партнерство, то, конечно, он должен учитывать свои доходы. Фильмы Квинтина не собирают много кассовых сборов, а инвестиции в них относительно скромные, поэтому и зарплата должна быть ниже. Один этот аспект был неприемлем для Мэтью, а роль убийцы-психопата не соответствовала его стилистической линии позиционированию. Подумав, Мэтью уже имел ответ. Ему настолько понравился стиль фильма Квинтина, что он не хотел, чтобы Квинтин тратил время и на него, и сразу сказал: «Извините, такая роль не подходит к моей нише». Квинтин почесал голову, но ничего не сказал. Как бы он ни хотел пригласить для совместной работы популярных кинозвезд, ему отказывали не раз и не два. Увидев отказ Мэтью, на лице Харви промелькнул намек на недовольство, он тут же вмешался. «Мэтью, может быть, ты еще раз подумаешь?» Не желая провоцировать Харви, но и не желая рисковать своим будущим, Мэтью наотрез отказался. «Нет, Харви, во второй половине года я должен снимать фильм «Я, легенда», и мой график не подходит». Харви, однако, добавил: «График может быть скорректирован, ты можешь завоевать дружбу Винстин Питстурис, взяв главную роль». Мэтью встал, все еще звуча довольно доброжелательно, как хозяин вечера. «Все, что я могу сказать, это извини, Харви». С этими словами он перестал мешкать, попрощался с Квинтином и пошел развлекать остальных. Он постарался найти сторону стола Бритни. «Я рад, что ты пришла». Хотя агентство Бритни в итоге не подтвердило их первые отношения и устроило девственный рекламный трюк, Мэтью не возражал. «Я надеюсь, что с этого момента мы останемся друзьями». Когда Бритни рассталась с ним тогда, было бы ложью сказать, что в его сердце не было ни капли грусти, но после стольких лет некоторые вещи уже давно переосмыслены, и, возможно, это было правильное решение, уйти из этих отношений тогда, в конце концов, сейчас он наслаждается своей жизнью. Когда они встретились в последний раз, Бритни выглядела повзрослевшей, некогда смущенная девушка действительно повзрослела. Она посмотрела на Мэтью и сказала: «Как я могу не прийти, когда тебе нужна поддержка?» Она нежно похлопала Мэтью по руке. «Я хочу стать свидетелем возвышения еще одной голливудской суперзвезды». Мэтью покачал головой. «Прошли годы, а я все еще не подхожу тебе, ты теперь самая большая дива в поп-музыке». Они поболтали несколько мгновений, прежде чем Бритни добавила: «Ты сегодня ведущий, не задерживайся на мне, поприветствуй остальных». Мэтью так и сделал, он не стал долго задерживаться и быстро ушел, а затем присоединился к команде и стал ходить от стола к столу. «Позвольте мне представить вас». Подойдя к столу, за которым сидела Хелен, Хелен представила: «Это Скотт Барчетта, руководитель Big Machine Resorts». Скотт ранее был генеральным директором DreamWorks и ушел в прошлом году, чтобы начать свой собственный бизнес. Мэтью протянул руку. «Здравствуйте, очень приятно познакомиться». Он только поприветствовал Скотта, когда молодая блондинка, сидевшая рядом со Скоттом, нетерпеливо встала. «Привет, Мэтью». Девушка выглядела лет на 16-17, с нависшими бровями, глазами цвета персика, и изначально сидела, но когда она встала, Мэтью понял, что она была чрезвычайно высокой, близкой к 5-8 визуально, и, возможно, немного сгорбленной от того, что была слишком худой и слишком высокой. Девушка была весьма воодушевлена и крепко схватила руку Мэтью, когда пожимала ее, явно немного взволнованная, говоря: «Мэтью, мне очень нравишься ты и твои фильмы. Я смотрела каждый из твоих фильмов по крайней мере 5 раз». Мэтью улыбнулся. «Рад слышать». Он посмотрел на девушку и спросил: «Могу я узнать ваше имя?» «Ах, извини». Девушка отпустила руку Мэтью, ее лицо слегка покраснело от смущения. «Я была так взволнована, увидев тебя, что забыла представиться». «Все в порядке», — Мэтью ответил любезно. Девушка поспешила представиться. «Я Тейлор Свифт, певица, подписавшая контракт с Big Machine, и в этом году я выпущу свой первый альбом». Ее лицо снова раскраснелось. «Можешь называть меня Тейлор?» Мэтью кивнул. «Тейлор», — он вежливо добавил, — «удачи с альбомом. Мы можем сфотографироваться вместе?» Тейлор мгновенно достала телефон, моргнула своими ясными глазами и попросила: «Можно?» «Да». Мэтью продемонстрировал самообладание. Затем он обнялся с Тейлор, и Скотт Барчетта сфотографировал их вместе, используя телефон Тейлор. Когда Мэтью уходил, он проводил Свифт особым взглядом. По сравнению с голливудскими фильмами и звездами, которых он когда-то мало знал о европейской и американской музыкальной сцене, таких, как Бритни и Мадонна, ставших знаменитыми раньше. Он знал имя Тейлор Свифт, кажется, но не мог вспомнить детали. Она производила довольно хорошее первое впечатление, невинная, естественная и такая застенчивая. Глава 445. Следующий лот предлагает мистер Мэтью Хорнер. Благотворительный ужин подошел к последнему аукциону, и аукционист средних лет стоял, ожидая, пока персонал поднесет дисплей, прежде чем посмотреть на саблю европейского образца, лежащую на нем. Эта сабля, которую использовал мистер Хорнер во время съемок фильма «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины», которую Уилл Тернер однажды использовал, чтобы выйти один на один с капитаном Джеком Воробьем в битве. Пока он говорил, несколько телеоператоров собрались у аукционного стола, их камеры сфокусировались на сабле и продолжали нажимать на затвор камеры, как будто бутафорский меч был художественным сокровищем. Разве это не просто бутафорский меч? За столиком рядом с аукционным столом Меган посмотрела на шикарный меч и пробормотала. Как они смеют выставлять такое на аукцион? Мэтью такой дешевка. Дэвид бросил на нее взгляд. Меган, хочешь верь, хочешь нет, но этот меч стоил бы не менее 100 тысяч долларов, если бы его выставили на публичный аукцион. Что? Меган хмыкнула и спросила. На каком основании? На основании того, что Мэтью использовал его для съемок «Пиратов Карибского моря». Дэвид, хотя тоже новичок в Голливуде, был в этом бизнесе уже 2 года и видел гораздо яснее, чем Меган, которая только что попала в Голливуд. Этот меч стоил бы максимум 500 долларов на рынке реквизита, но прикосновение руки Мэтью придало ему огромную дополнительную ценность. В этот момент раздался голос аукциониста. Аукцион по продаже меча Уилла Тернера начинается, без резерва, и каждая ставка должна быть не менее 100 долларов. Даже не задумываясь об этом, Меган первой подняла свою ставку. 100 долларов. Услышав предложение о 100 долларах, Кира Найтли повернула голову на звук голоса и сказала себе, о чем думала эта девушка. 100 долларов за подержанный меч Мэтью, она схватила знак и была готова поднять его. После трилогии «Пираты Карибского моря» меч мог уйти за 100 долларов. Но прежде чем Найтли успела поднять бирку, Депп рядом с ней крикнул. 10 долларов. Меган, за двумя столиками от него, взглянула на Джонни Деппа и не собиралась снова поднимать свою ставку. Она не была настолько безумна, чтобы заплатить 10 долларов за такой фальшивый меч. 50 тысяч долларов. Четкий, приятный женский голос раздался из-за соседнего со столиком Меган стола. Меган повернула голову и увидела, что человек, выкрикивающий предложение, супермодель Синди Кроуфорд, чья дочь Кая Гербер ярко улыбалась и держала знак. 100 тысяч долларов. Найтли поспешно подняла свою заявку, как будто боялась, что кто-то другой украдет ее. Меган прямо покачала головой. Эти знаменитости влипли по уши. 1 миллион долларов. Такая мысль только проскочила, но голос ее брата Дэвида Эллисона выкрикнул цену с ее стороны. Меган с ненавистью прикрыла лицо, очень жалея, что сидит с Дэвидом. Это просто слишком унизительно. В зале мгновенно воцарилась тишина. Новых предложений больше не поступало, и Дэвид легко получил меч Уилла Тернера. «Ты с ума сошел?» Меган не могла удержаться от того, чтобы не возмутиться. «Миллион долларов за обычный бутафорский меч? Серьезно?» Дэвид выглядел спокойным и напомнил. «Как думаешь, Хорнер стоит миллион долларов?» Меган замерла, вспомнив, что Мэтью Хорнеру заплатили 20 миллионов долларов за его последний фильм. «Это миллион долларов, который еще больше скрепит отношения между мной и Мэтью. Дэвид выглядит так, будто он раскошеливается, но у него есть своя программа для больших трат. Если появится такая же инвестиция или возможность для предложения, Мэтью, вероятно, отдаст предпочтение мне». Меган, истинная женщина мира богатых, показала нотку презрения в своем тоне. «Мэтью Хорнер, просто голливудская звезда», Дэвид торжественно напомнил. «Но голливудская звезда, которая легко может принести сотни миллионов долларов или даже миллиарды долларов». Он указал на отодвинутый бутафорский меч. «Этот меч, который Мэтью использовал от начала до конца во время съемок, может стоить не меньше миллиона долларов, если Мэтью в будущем станет суперзвездой, а «Пираты Карибского моря» продолжат быть хитом». Меган больше ничего не сказала, так как чувствовала, что Дэвид имеет правильное мнение. Ценность Мэтью Хорнера была тем, что даже она не могла отрицать. Далее на аукционном столе появилось изумрудное ожерелье Tiffany S. Меган, которая разбирается в ювелирных изделиях лучше, чем в грязном реквизите из фильмов или первом альбоме с автографом Бритни, некоторое время просто смотрела на него и оценила, что ожерелье от Мэтью будет стоить не менее $2 миллионов. Это ожерелье стоит больших денег, не так ли? Александра Даддария, сидевшая рядом с Мэтью, спросила шепотом. Изумруды такой чистоты встречаются редко. Мэтью кивнул. Аманда заплатила за него $2.5 миллиона. Поскольку это был благотворительный аукцион, он был без резерва, поэтому Мэтью не беспокоился о том, что цена будет занижена, главное, что он сам купит это, а деньги все равно пойдут в его благотворительный фонд. Согласно его беседам с Амандой, не менее 50% денег, собранных двумя благотворительными фондами, будут использованы для поддержания их деятельности и расходов на персонал. Как основатель, он, конечно, имеет четкую позицию в благотворительных фондах, что также облегчает его расходы на прохождение книг благотворительных фондов в будущем. Когда начался аукцион, Харви Вайнштейн смотрел, как Бритни Спирс забирает изумрудное ожерелье за огромные $5 миллионов, и его голова продолжала кружиться, подсчитывая, что сегодня вечером два благотворительных фонда Мэтью Хорнера собрали более $20 миллионов. $20 миллионов – это не так много, даже близко не сравнится с прибылью любого из фильмов, в которых снялся Мэтью Хорнер. Компания Weinstein Pictures каждый год напряженно работает, планируя получить «Оскар», и даже в лучшие годы, когда они получают лучшую картину, они с Бобом Вайнштейном не зарабатывают и $20 миллионов в год чистой прибыли. Даже Харви не может не завидовать, когда думает о студиях, которые полагаются на Мэтью Хорнера, чтобы заработать большие деньги. Но Хорнер несколько раз подряд отказывался от протянутой руки дружбы. В то же время, когда проходил этот благотворительный ужин, в одном из клубов Северного Голливуда собралось большое количество инсайдеров голливудской индустрии. В отличие от благотворительного ужина Мэтью, большинство людей на этой вечеринке были с черной кожей, а некоторые – с белой. Среди них было несколько громких имен с большой репутацией. Например, Уилл Смитс, Дензил Вашингтон, Халли Берри, первая чернокожая обладательница премии «Оскар», и Мерил Стрип, известная левая актриса. Эти громкие имена образуют свой собственный круг, в который трудно войти людям с большим разрывом между их известностью и статусом. Фрэнсис Лоуренс и Пола Паттон сидели за столом, общаясь с двумя актерами, которые только что пришли поздороваться, с завистью глядя на этот круг, но зная, что они не смогут сказать людям в этом кругу многого, кроме как поздороваться. После добровольного выхода из актерского состава «Я, легенда», карьера Лоуренса, похоже, вошла в тупик, поскольку Уилл Смит подписал контракт и не получил такой хорошей возможности, как он думал, из-за провала конкурса на главную роль в «Я, легенда». Смит в основном игнорировал его, а его агентство является агентством номер один в индустрии развлечений, но у нее много клиентов, и вряд ли она будет вкладывать слишком много ресурсов в такого режиссера, как он, который не является знаменитым. Прошло немного времени, и Фрэнсис уже немного жалеет о своем выборе. «Привет, Фрэнсис!» – раздался приветственный голос, и Фрэнсис поднял голову и увидел мужчину средних лет, который подошел к нему, сел напротив и спросил: «Что случилось? Похоже, у тебя плохое настроение». Фрэнсис знал его, Спайк Ли был одним из ведущих чернокожих режиссеров. «Привет, Спайк!» Лоуренс пожал плечами и небрежно ответил: «Ничего особенного, просто в последнее время не очень хорошо работаю». Спайк указал на Полу Паттон. «Я слышал от Полы, что ты пережил несправедливость, подвергся издевательствам со стороны Мэтью Хорнера и покинула съемочную площадку. Это не секрет», — кивнул Фрэнсис. «Хорнер так старался исключить чернокожих актеров, что мне пришлось показать свое недовольство и гнев, уйдя из режиссерского кресла. Правда?» Спайк хмурился, говоря: «Все еще существуют те, кто откровенно дискриминирует черных. Расскажите мне подробности. Мы не должны сидеть сложа руки и смотреть, как это происходит». А за окном темное ночное небо окутывало весь Лос-Анджелес. Благотворительный ужин завершился успешно, и внедорожник «Мерседес», в котором находился Мэтью, проехал сквозь черноту и въехал в Беверли-Хиллз, вскоре оказавшись перед поместьем Хорнера. Из-за большого количества персонала, необходимого для благотворительного ужина, особенно для охраны, кроме двух охранников и горничной, оставленных дежурить у ворот, все остальные были мобилизованы для помощи на ужине, и Мэтью не стал просить их вернуться немедленно, сказав, чтобы завтра они пришли на работу вовремя. Железные ворота поместья медленно открылись, и внедорожник Mercedes-Benz поехал по прямой дороге и вскоре остановился перед виллой. Мэтью вошел на виллу, отдал свое пальто горничной, которая осталась за ним, поднялся на второй этаж, толкнул дверь спальни и уже собирался принять душ, когда обнаружил, что его спальня в беспорядке, с явными признаками того, что ее перевернули вверх дном, а окно на стороне, выходящей на обрыв горы, открыто. Вор, это была его первая реакция. Глава 446. Дверь спальни Мэтью на втором этаже. Вы входили в комнату, трогали вещи. Капитан полиции из полицейского управления города Биверли, осмотрев комнату, спросил, кто-нибудь еще заходил. Мэтью медленно покачал головой. Нет, я открыл дверь и увидел, что комната в беспорядке, тут же отступил и вызвал полицию. На самом деле, он сперва позвонил Хелен. Первоначально Хелен и Аманда направлялись в агентство, но подошли буквально через несколько минут. Сразу после разговора с Мэтью решено было позвонить в полицию. Полиция лучше всего подходит для решения таких вопросов. Другой детектив допросил горничную на вилле, которую раньше допрашивал Мэтью. Она была на первом этаже и не заметила ничего неожиданного на втором. Затем детектив перешел на швейцара, а сержант полиции Бернард задал Мэтью несколько вопросов. «Нам придется провести технический осмотр места происшествия, это может занять некоторое время». Мэтью кивнул. «Хорошо». Затем он спустился на первый этаж и прошел в гостиную на первом этаже, где Аманда и Хелен сидели на диване и беседовали. Увидев спускающегося Мэтью, Хелен сразу же спросила, «Ну как, что-нибудь нашли?» Мэтью подошел и сел на диван напротив них и осторожно покачал головой. «Полиция должна провести проверку, а я еще не был в комнате, поэтому не могу быть уверен, что именно пропало». Аманда слегка нахмурилась. «Разве Биверли Хиллз не безопасное место для звезд? Это было раньше». Хелен указала на внешнюю сторону виллы. «За последние несколько лет, по мере того, как экономика страны становилась все хуже и все больше людей теряли работу, ситуация с безопасностью в Лос-Анджелесе ухудшалась, и это распространилось на Биверли-Хиллз. За последние два года в Биверли-Хиллз было совершено больше краж, чем за последние 10 лет вместе взятые». Мэтью пожал плечами. «В Биверли-Хиллз живут богатые люди, если бы я хотел украсть деньги или что-то ценное, Биверли-Хиллз был бы моим первым выбором». Аманда посмотрела на второй этаж и сказала, «Охрану в поместье нужно усилить. Думаю, кто бы ни пробирался, он специально выбрал сегодняшний вечер». У Мэтью уже было несколько догадок. «Слухи о нашем аукционе распространяются уже некоторое время, и меня сегодня точно не было дома, вор это знал». Хелен сказала, «Вероятно, он положил на тебя глаз». Немного подумав, она добавила, «Тебе правда нужно усилить охрану». Мэтью кивнул. «Я попрошу Брауна зайти завтра и посмотреть». Когда он служил в отряде «Дельта», Браун Уильямс практиковался в убийстве и спасении людей, но с тех пор, как он ушел в отставку в качестве телохранителя, его основным направлением стала безопасность. Он был абсолютным профессионалом. Несмотря на грабителей в его доме, Мэтью не слишком беспокоился. В поместье было мало наличных денег и немного ценностей, таких как оригинальная каменная ванна стоимостью 100 долларов, которую вор не мог украсть незаметно. Однако его дорогие часы находились не в спальне, а в сейфе на первом этаже. С этими мыслями Мэтью встал и пошел в комнату, примыкающую к гостиной, открыл сейф и заглянул в него. Хелен, которая следовала за ним, спросила, «Ничего не украли?» «Нет». Мэтью закрыл сейф и сказал, «Это самая ценная вещь в поместье». Он вышел на улицу, сказав при этом, «Я попросил горничную проверить все перед вашим приходом, и ни в одной из комнат, кроме спальни на втором этаже, не было никаких беспорядков». Вернувшись в гостиную, Мэтью еще некоторое время разговаривал с Амандой и Хелен, прежде чем полицейские наверху закончили осмотр места происшествия. Сержант Бернард пригласил его наверх, чтобы определить, какие вещи пропали. Аманда и Хелен также последовали за Мэтью на второй этаж и вместе прошли в огромную спальню. Войдя в главную спальню, Мэтью увидел несколько участков, где были временно натянуты изоляционные ленты. Сержант Бернард объяснил со стороны. Это основные участки, по которым передвигались люди, вошедшие в комнату. Мы собираем различные следы и скоро снимем их. Мэтью осмотрел участки, обведенные изоляционной лентой, которые в основном располагались вокруг полок, гардеробной и прикроватной тумбочки, где также находилась большая часть мест хранения в спальне. Казалось, на полках не хватает одной вещи, Прикроватная тумбочка была испорчена, а с нижней части книги пропала пара фотографий, на которых он был запечатлен с Бритни и Шарлиз, но все остальное наверняка было на месте. Затем Мэтью зашел в гардеробную, которая была полна его одежды от кутюр и спортивной одежды, темный костюм отсутствовал, а ранее полный ящик в дальнем конце был опустошен. После проверки Мэтью рассказал сержанту Бернард об общей пропаже вещей, что в ящике. Шериф Бернард заметил, что Мэтью забыл что-то сказать. Мэтью пожал плечами. «Мое нижнее белье. Пфф». Сзади него раздался странный звук, и Мэтью обернулся, чтобы увидеть Хелен, которая выглядела такой же спокойной, как и всегда, но Аманда не могла удержаться, чтобы не прикрыть рот и не рассмеяться. Аманда с любопытством спросила: «Зачем вору твое нижнее белье?» Мэтью покачал головой. «Кто знает?» Хелен спокойно ответила. «Наверное, фетиш или что-то в этом роде». Сержант Бернард почесал в затылке. Не желая останавливаться на этой теме, Мэтью спросил: «Сержант, вы что-нибудь нашли?» Бернард немедленно ответил: «В спальню входил только один человек, и, судя по оставленным следам, это был мужчина». Он повернулся к открытому окну и подозвал Мэтью. «Сюда, пожалуйста». Мэтью, Аманда и Хелен немедленно последовали за ним. Сержант Бернард указал на внешнюю сторону окна. Судя по следам, оставленным на месте преступления, злоумышленник поднялся с дна горного обрыва без посторонней помощи. Обрыв не был высоким, не был он и 90-градусной прямой вверх, но при визуальном осмотре угол наклона составлял 80 градусов, а высота была более 50 футов, что делало невозможным подъем для обычного человека. Он забрался, проник в дом мистера Хорнера, поднялся по лестнице на второй этаж, проник в спальню, а закончив, открыл окно и спустился обратно. Сержант посмотрел на Мэтью. Согласно описанию мистера Хорнера, злоумышленник украл 4 или 5 фотографий, темный костюм высокой моды и КХМ, ящик с неиспользованным нижним бельем. Бернард продолжил рассказ о том, что решила полиция. У злоумышленника был с собой большой рюкзак и достаточный опыт скалолазания, и после кражи он скрылся тем же путем. Указывая на огромное окно от пола до потолка, он сказал: «Спуститься назад сложнее, чем забраться, и вполне возможно, что это был опытный альпинист». Скалы вдоль окон от пола до потолка были одной из тех вещей, которые впечатлили Мэтью, когда он впервые решил купить особняк, из которого открывается вид на Лос-Анджелес и Беверли-Хиллз, и который является естественным препятствием для того, чтобы кто-то взобрался по ним. Даже такой атлетически сложенный парень, как он, не смог бы взобраться на нее. Тот, кто мог забраться на такую скалу и отступить с грузом, должен был пройти профессиональную подготовку. Это была одна из немногих улик, которые полиция смогла получить на месте преступления. Затем сержант Бернати напомнил: «Мистер Хорнер, я лично предлагаю вам перепланировать меры безопасности». Мэтью кивнул. «Улучшу охрану как можно скорее». Он не хотел второго такого ограбления, и к завтрашнему приезду Брауна необходимо будет внести некоторые коррективы. Полицейские были заняты здесь еще около часа, но, к сожалению, им удалось собрать очень мало улик, и перед уходом сержант Бернард дал указание Мэтью оставить место происшествия на 2 дня, чтобы позже полиция могла провести более детальное техническое исследование места происшествия. Мэтью согласился, но прежде чем полиция уехала, сержант Бернард, который вел это дело, долго беседовал с Хелен, и невозможно было сохранить в тайне дело, связанное с одной из самых больших звезд Голливуда. Но обе стороны должны были о чем-то договориться. В Беверли-Хиллз проживает большое количество богатых и знаменитых людей, поэтому полицейский департамент Беверли-Хиллз имеет большой опыт работы в этой области и хорошо отлаженную процедуру. Проводив полицейских, Мэтью вернулся в гостиную, где Аманда сидела на диване с кофе, а Хелен ходила взад-вперед, подперев подбородок рукой. «Никаких негативных последствий от этого не будет». Хелен тщательно все обдумала. «Позже ты попросишь Беллу обновить свой блог и раскрыть кражу добровольно, с несколькими фотографиями места преступления, чтобы не давать таблоидам слишком много места для шумихи». Мэтью кивнул и согласился с предложением Хелен. Ведь не было же важных фотографий, которые были потеряны. Хелен знала, что Мэтью понимает, о чем она спрашивает. «Нет, Мэтью был абсолютно уверен. Это фотографии, которые я сделал с Шарлиз и Бритни соответственно». Говоря о Бритни, он вдруг кое-что вспомнил. Когда он еще жил к северу от Бербанка, Бритни сняла видео о том, как они живут вместе. Глава 447. Что? Хелен услышала слова Мэтью и сразу же произвела плохую ассоциацию. Мэтью, ты говоришь, что потеряно видео, которое ты снимал с Бритни, когда вы были вместе? Да. Мэтью кивнул. Не пойми меня неправильно, это не частное видео нашего секса. Я помню, как однажды я спустился на кухню, чтобы приготовить еду для Бритни, а она сняла это на камеру. В этот момент вмешалась Аманда. Ты умеешь готовить? Хелен быстро вернула себе самообладание. Тогда хорошо. После раздумья Мэтью сказал, я поговорю с Бритни. Да, Хелен не возражала. Стоит упомянуть об этом. В наше время интернета подобные видео быстро появляются в интернете после их распространения. Впрочем, Мэтью больше интересовал вор, проникший в поместье, чем видеозапись. Следи за полицией, оказывай на них большее давление, чтобы они как можно скорее поймали преступников. Как он посмел обокрасть его дом и забрать его трусы? Пусть ублюдок проведет несколько лет в тюрьме, собирая мыло с пола. Хелен сказала, я думаю, первое, что нам нужно сделать, это выяснить, что задумал вор. Аманда предположила, Хелен, ты имеешь в виду, что это больше, чем кража со взломом. Сколько обычных грабителей воруют трусы? Хелен ответила, разведя руками, люди, которые крадут нижнее белье, определенно преследуют не цели по типу денег. Помолчав, она продолжила. Он намеренно выбрал этот вечер, очевидно, зная, что ты являешься владельцем дома, и когда он забрался в спальню, он не стал брать из нее самые ценные вещи, а сосредоточился на твоем нижнем белье. Она подперла подбородок. Я подозреваю, что грабитель, скорее всего, твой поклонник. Мэтью почувствовал, как холодный пот катится по его лбу. Надеюсь, что нет, я не выношу таких фанатов. Мысль о том, что любитель определенного фетиша может украсть его трусы, так еще и мужчина, пугает до мурашек. Хелен не шутила, она говорила ему серьезно. От таких фанатов у любой знаменитости разболелась бы голова. Тебе нужно усилить охрану, чтобы это не повторилось, и тебе нужно обратить внимание на безопасность в твоих ежедневных поездках.